имени с глаз. Никто мне не скажет даже раз. Один я тебя никогда не разыщу, в этом холодном мире не втрачу. Здесь черт, ты видишь черт. Вместо фауста теперь лишь черт. Здесь черт, ты видишь черт. Вместо фауста теперь лишь черт. Ты черный могил, это сложный вампир. Нужна там где лишь красивый космир. Запах серый, нюшишь, как лечит из дыр. Теперь вижу члены, обугленные черт.